Сейчас. Дождь звенит над Римом траурным ноктюрном. Нельзя понять, уже стемнело или еще длится день. Сандра переступает порог здания с безликим фасадом, за которым, чего никак нельзя заподозрить, скрывается единственная в Риме готическая церковь. Роскошное мраморное убранство, своды, устремленные ввысь, великолепные фрески, безлюдная базилика святой Марии под Минервой встречает ее. Эхо разносит звук ее шагов по правому нефу. Она направляется к последнему алтарю, самому маленькому, самому невзрачному. Святой Раймонда из Пеньефорта ждет ее давно. Только раньше она этого не знала. Теперь же словно бы излагает свое дело перед Иисусом-судьей между двумя ангелами. Судилище душ. Перед фреской, как всегда, теснятся свечи, зажженные прихожанами. На пол капает воск. В отличие от других капелл базилики, только в этой, самой бедной, такое обилие свечей. Усердные огоньки при малейшем сквозняке в унисон склоняют головы, а затем выпрямляются. Кто знает, во искупление каких грехов их ставят, прежде спрашивала себя Сандра. Теперь она знает ответ. Во искупление грехов всех людей. Она вынимает из сумки последний снимок, сделанный лейкой, смотрит на него. Тьма, запечатленная на этом черном снимке, — доказательство веры. Последняя подсказка Давида, самая таинственная, но и самая красноречивая. Решение следует искать не во внешнем мире, а внутри себя. Последние 5 месяцев она задавалась вопросом, где сейчас Давид и чему послужила его гибель. Сомнения захлестнули ее, она себя чувствовала совсем потерянной. Она криминальный фотограф, она ищет смерть в деталях, она убеждена, что только так можно все объяснить. Я вижу вещи через объектив фотоаппарата. Я доверяюсь частностям, они раскрывают для меня ход событий, но для пенитенциариев существует нечто за пределами того, что у нас перед глазами. Нечто столь же реальное, но недоступное для фотоаппарата, который не все способен запечатлеть. Поэтому я должна усвоить, что порой следует предаться таинству и принять тот факт, что нам не все дано понять. Перед великими вопросами бытия человек науки терзает себя, человек веры останавливается. И в это мгновение, в этой базилике, Сандра чувствует, что подошла к границе. Не случайно ей приходят на ум слова пенитенциария. Есть место, в котором мир света встречается с миром сумерек. Там-то и происходит главное, в краю теней, где все разрежено, смутно, нечетко. Маркус ясно изложил это. Но Сандра поняла только теперь. Истинная опасность таится не в сумерках, а в промежуточной зоне, где свет обманчив, где добро и зло перепутаны так, что их не различить. Зло не во тьме. Оно тени. Там-то ему и удается исказить вещи. «Монстров не существует», — напоминает она себе. «Только обычные люди, которые совершают жуткие злодеяния. Поэтому весь секрет заключается в том, чтобы не бояться тьмы», — думает Сандра, «ибо все решения в ее глубинах». Держа в руках темную фотографию, Сандра склоняется над зажженными свечами, дует на них, гасит. Их десятки, это занимает какое-то время. По мере того, как свечи гаснут, темнота наступает, словно прилив. Все вокруг исчезает. Закончив, Сандра делает шаг назад. Она больше ничего не видит. Она боится, но повторяет себе, что нужно только подождать. И она, наконец, узнает. Так и в детстве, когда она лежала в постели перед тем, как заснуть, тьма таила в себе угрозу. Но стоило глазам привыкнуть, как все возникало вновь, словно по волшебству. Комнатка, игры, куклы. И можно было спать спокойно. Мало-помалу зрение Сандры приспосабливается. Смеркается память о свете, и внезапно она начинает что-то различать снова. Фигуры вокруг нее понемногу выступают из тьмы. За алтарем новым светом сияет святой Раймонда из Пеньяфорта. Иисус Судья и два ангела тоже облекаются в иной нестерпимый блеск. На шероховатой стене, серой от копоти, проступают контуры. Это фрески. Сцены благочестия и покаяния, но также и прощения. Чудо свершается перед ее глазами. И Сандра не верит себе. Самая бедная капелла, где нет ни мрамора, ни украшений, становится прекрасней всех других. Новый свет скользит по голым стенам, покрывая их бирюзовыми инкрустациями, которые, лучась, поднимаются к сводам. Искрящиеся нити вьются вдоль колонн, которые казались нагими. Всюду синева, напоминающая о покое океанских глубин. Сандра улыбается. Фосфорицирующий лак. Пусть существует логическое объяснение. Шаг, который она совершила внутри себя по дороге к чуду, не диктовался разумом. Она погрузилась в самозабвение, приняла как данность свою ограниченность, радостно отдалась на волю неизмеримого, непостижимого. Не разум вел ее, но вера. Вот последний подарок Давида. Послание любви. Прими мою смерть. Не спрашивай, почему такая судьба выпала именно нам. Только так ты сможешь снова быть счастлива. Сандра смотрит ввысь и благодарит его. Нет здесь никакого архива. Единственная тайна — красота. За ее спиной слышатся шаги. Сандра оборачивается. Перед ней стоит Маркус. Секрет свечения относится к XVII веку. Его открыл сапожник из Болоньи, который растолок какие-то камешки и нагрел их, смешав с углем. Обнаружился странный феномен. Побыв под воздействием дневного света, они на протяжении нескольких часов продолжали испускать сияние в темноте. Маркус обвел рукой капеллу. «То, что ты видишь, через несколько десятков лет сотворил, применив состав сапожника, безымянный художник, расписывавший капеллу. Представь себе изумление людей той эпохи, никогда не видевших ничего подобного. Сейчас это не так удивляет нас, поскольку мы знаем причину явления. Во всяком случае, каждый волен выбирать, видит ли он перед собой очередную достопримечательность Рима или же некое подобие чуда. Хотела бы я увидеть чудо? Серьезно, хотела бы. С грустью призналась Сандра. Но разум берет свое. Тот же разум, который говорит мне, что Бога нет и что Давид не в раю, где вечная жизнь и нерушимое счастье. Но как мне хотелось бы ошибиться. Маркуса это не смутило. Понимаю. Когда один человек впервые привел меня сюда, он сказал, что здесь я найду ответ на вопрос, которым я задавался с тех самых пор, как после амнезии мне поведали, что я священник. Он дотрагивается до шрама на виске. Я спрашивал себя, если я и правда священник, где же моя вера? И каков же был ответ? Что это непростой дар. Веру нужно все время искать. Он опускает глаза. Я ищу ее среди зла. Что за странная судьба объединяет нас? Ты должен разобраться с пустотой в памяти, я с обилием воспоминаний о Давиде. Я вынуждена помнить, ты приговорен к беспамятству. Сандра умолкает, глядя на него. И что теперь? Ты будешь продолжать? Я еще не знаю. Но если ты спрашиваешь, не боюсь ли я, что однажды чему-то удастся совратить меня с пути, я могу только ответить: да, боюсь. Сандра кивает, но чувствует, что сказала не все. Я должна тебе кое-что сообщить. Она надолго умолкает, ей не найти нужных слов. Один человек тебя ищет. Я думала, что ему нужен архив, но после того, что увидела здесь, поняла. У него другая цель. Маркус взволнован. С чего ты взяла? Сама не знаю, но он мне лгал. Выдал себя за сотрудника Интерпола, но это неправда. Не знаю, кто он такой на самом деле, но боюсь, что он опасен. У него не получится меня найти. Нет, получится. У него есть твоя фотография. Маркус думает. А если и найдет, что он может мне сделать? Убить тебя. Уверенность Сандры не производит на него впечатления. Откуда ты знаешь? Если он не полицейский и не собирается арестовать тебя, остается одно. Маркус улыбается. Я уже один раз умирал. Теперь мне не страшно. Сандру убеждает безмятежность священника. Он внушает ей доверие. Она до сих пор помнит, как Маркус в больнице погладил ее по волосам. Ей было приятно. Я согрешила и не могу простить себя. можно простить все, даже смертный грех. Но просить об этом недостаточно. Нужно поделиться с кем-то своей виной, обнаружить ее. Это первый шаг к избавлению. Тогда Сандра склоняет голову, закрывает глаза и чистосердечно во всем признается. Аборт, любовь, утраченная и обретенная, наказание, какое она избрала для себя. Все происходит совершенно естественно. Слова выплескиваются из самых глубин. Ей казалось, что она сбросит с себя тяжелый груз, но ничуть не бывало. Все уплотняется. Пустота, которую оставил в ней так и нерожденный ребенок, зарастает. От тоски, терзавшей ее последние месяцы, остается один только шрам. Сандра чувствует в себе перемены, она обновляется, становится другой. «И на моей совести лежит тяжкий грех», — говорит под конец Маркус. «И я отнимал жизни точно так же, как ты. Но разве этого достаточно, чтобы сделать нас убийцами? Иногда убиваешь потому, что так надо, чтобы защитить кого-то или из страха. В таких случаях правосудие должно воздавать иной мерой». От этих слов Сандре стало легче. В 1314 году в области Ардеш на юге Франции чума косила людей. Воспользовавшись эпидемией, банда разбойников терроризировала жителей, грабила, насиловала, убивала. Люди и без того на грани выживания были смертельно напуганы. Тогда священники с гор, без вооружения, без боевого опыта, объединились, чтобы оказать сопротивление злодеям. И в конце концов победили божьи люди, пролившие кровь. Кто бы мог им простить? Когда прелаты вернулись в свои церкви, жители славили их как избавителей. Благодаря этой их защите в области Ардеш больше не совершалось преступлений, и люди стали называть тех священников «изгоняющими тьму». Маркус берет свечу, зажигает ее спичкой и протягивает Сандре. «Вот почему наши действия надлежит судить не нам. Мы можем только молить о прощении». В свою очередь Сандра берет свечу и зажигает ее от свечи Маркуса. Потом они вдвоем зажигают все свечи, выставленные у ног Христа Судьи. По мере того, как возрождается к жизни единое пламя, Сандра чувствует себя освобожденной, как и предрек ей пенитенциарий. Воск снова капает на тусклый мраморный пол. Сандра умиротворена, довольна. Она готова к возвращению домой. Свечение на стенах слабеет. Исчезают сияющие фрески, блистающие узоры. Мало-помалу капелла снова становится бедной, безликой. Продолжая зажигать свечи, Сандра случайно опускает глаза и замечает, что некоторые капли красные. Маленький венец из темных пятен, но это не воск. Это кровь. Она поднимает взгляд на Маркуса. У того течет кровь из носа. «Смотри-ка», — показывает она, потому что Маркус ничего не замечает. Он подносит руки к лицу, глядит на испачканные пальцы. Такое бывает иногда. Это пройдет. Всегда проходит. Порывшись в сумке, Сандра извлекает бумажные платочки, чтобы остановить кровь. Маркус берет платочек, прижимает к носу. «Во мне есть много такого, чего я не знаю», — говорит он, запрокидывая голову. «Обнаруживая что-то новое, удивляюсь. Раньше это внушало мне страх, например, кровотечение из носа. Не знаю, откуда оно взялось, но это часть меня. И я говорю себе, может быть, однажды это поможет мне вспомнить, кем я был раньше». Сандра бросается к Маркусу, обнимает его. «Счастливо тебе!» «Прощай», — отвечает он. Год назад. Прага. Он оставался в Припяти еще несколько месяцев, хотел убедиться, что никто больше не приедет за ним туда. Над своей последней жертвой он трудился долго и старательно. Не то что с другими, которые после 2-3 часов пытки выкладывали все. Понадобилось несколько дней, чтобы заставить жертву заговорить и рассказать о себе каждую подробность, передать ему свою личность. Странное дело, труднее всего оказалось вырвать у испытуемого имя. Трансформист погляделся в зеркало. «Маркус», — произнес он. Имя ему нравилось. Он приехал в город 3 дня назад и снял номер в гостинице. Здание старинное, из окна можно любоваться черными крышами Праги. Он имел при себе много денег, изъятых за долгие годы у людей, уступивших ему свое существование. И дипломатический паспорт Ватикана, отобранный у последней жертвы. Оставалось только переклеить фотографию. Документ и так был фальшивый, выписанный на человека, обстоятельства жизни которого не совпадали с теми, что он вырвал у пленника. Это объяснялось просто. Охотник не существовал. Идеальный вариант для трансформиста – стать человеком, которого никто не знает. Значит, окончательно избавиться от риска, что тебя рано или поздно разоблачат. Но он еще не мог быть до конца уверен. Нужно подождать. Вот почему он здесь. Он пролистывал записи, которые сделал в Припяти. Краткое жизнеописание его новой личности. Только самые главные сведения. Остальное он затвердил наизусть. В эту минуту дверь в номер отворилась. На пороге показался старик в темной одежде с изможденным лицом. У него был усталый вид. В руке пистолет. Но он не стал стрелять сразу. Вошел и закрыл за собой дверь. Его черты выражали спокойную решимость. «Я нашел тебя», — сказал старик. «Я совершил ошибку и явился ее исправить». Трансформист молчал. Он ничуть не смутился. Положил на столик листки, которые просматривал. Придал лицу непроницаемое выражение. Он не испытывал страха. Не знал, что это такое, его этому не научили. Им всего лишь владело любопытство. Почему у старика на глазах слезы? «Я отправил самого способного своего ученика охотиться за тобой. Но раз ты здесь, значит, Маркус умер по моей вине. Пистолет был нацелен на него. Трансформист никогда не был так близок к смерти. По самой своей природе он всегда боролся за выживание и теперь не хотел, чтобы его убили. «Погоди», — произнес он, — «ты не можешь этого сделать. Это несправедливо, Девок». Старик замер. Изумление застыло на его лице. Не слова остановили его, и даже не то, что незнакомец назвал его по имени, но сами звуки. Трансформист говорил голосом Маркуса. Старик растерялся. «Кто ты?» — спросил он в испуге. «Как это кто? Ты не узнаешь меня?» В голосе звучала чуть ли не мольба, ведь оружием трансформиста, единственным, какое ему требовалось и самым действенным, была иллюзия. На глазах у старика происходило нечто необъяснимое. Он присутствовал при своего рода преображении. «Неправда! Ты не он!» Хотя он точно знал, что прав, что-то останавливало его. Он испытывал к своему ученику самые теплые чувства и был не в силах спустить курок. «Ты был моим учителем, моим наставником. Всем, что знаю, я обязан тебе. И теперь ты хочешь меня убить?» Продолжая говорить, он подходил все ближе и ближе. Шаг за шагом. «Я не знаю тебя!» «Есть место, в котором мир света встречается с миром сумерек. Там-то и происходит главное. В краю теней, где все разрежено, смутно, нечетко. Мы стражи, призванные охранять эту границу. Но время от времени что-то прорывается в наш мир. Я должен изловить это и отправить обратно во мрак». Старик вздрогнул. Он поддавался. Трансформист подошел уже совсем близко и мог вырвать оружие у него из рук, когда заметил первую каплю, упавшую на палас. Понял, что кровь течет у него из носа. Носовые кровотечения — единственное, чего он не мог изменить. Уникальное врожденное качество. Все остальные взяты взаймы. Его подлинная личность, погребенная под десятками других, вся заключалась в этой характерной черте. Иллюзия развеялась. Старик воочию увидел обман. «Будь ты проклят!» Трансформист бросился на него, схватил за руку, в которой было оружие. Старик завалился назад, и трансформист наставил на него пистолет. Лежащий на паласе старик расхохотался, вытирая о рубашку, запачканную кровью, ладонь. У трансформиста все лицо было в кровавых потеках. «Почему ты смеешься? Тебе не страшно?» «Перед тем, как идти сюда, я исповедался в грехах. Я свободен, я готов к смерти. Но вот что забавно. Ты думаешь, что, убив меня, покончишь со всеми проблемами? А на самом деле они только начинаются!» Трансформист подумал, что это ловушка, и он в нее не попадется. «Может, лучше помолчать, а? Уйти без последних слов. В этом больше достоинства, ты не находишь? Все, кого я убивал, умудрялись запятнать свой конец плоскими банальными фразами, просили пощады, умоляли, не знали, что тем самым подтверждают, что больше им нечего мне сказать. Старик покачал головой. «Несчастный глупец! Священник более умелый, чем я, уже охотится за тобой. У него тот же талант, что и у тебя. Он может превращаться в кого угодно, только он. Не трансформист и никого не убивает, но прекрасно умеет воплощать личности пропавших без вести. В настоящее время он сотрудник Интерпола и имеет доступ к материалам всех полицейских расследований. Скоро он тебя найдет». «Вот и хорошо. А теперь ты назовешь его имя». Старик снова захохотал издевательски, грубо. «Ты можешь замучить меня до смерти. Это тебе не поможет. У пенитенциариев нет имен. Они не существуют. Ты это должен знать». Пока трансформист раздумывал, не блеф ли это, старик, воспользовавшись замешательством противника, собрал все силы и бросился на него с пола. Вцепился в пистолет, пригнул его неожиданной сноровкой. Началась борьба, и на этот раз старик уступать не собирался. Он выстрелил в зеркало, и трансформист увидел, как его лицо рассыпается на куски. С великим усилием он направил ствол в противника и спустил курок. Старик замер. Лицо ужасно исказилось. Глаза вылезли из орбит. Рот раскрылся. Пуля пронзила ему сердце. Но вместо того, чтобы, обмякнув, завалиться на спину, он рухнул вперед и увлек за собой убийцу. Оба упали на пол. От удара пистолет выстрелил в третий раз. У трансформиста возникло впечатление, будто он видит пулю, мелькнувшую мимолетной тенью перед его глазами прежде, чем вонзиться в висок. Лежа на паласе, ожидая конца, он смотрел на свое отражение в тысячи осколков вдребезги разбитого зеркала. Там были все его личности, все лица, которые он украл. Словно рана в висок высвободила их, выпустила на волю из темницы сознания. Лица смотрели на него, текли мгновения, и он мало-помалу забывал их. И перед смертью уже не знал, кто он такой. 7:37. Мертвый открыл глаза. Послесловие автора. Эта история родилась из двух особенных встреч, таких, которые не забываются. Первая с необычным священником произошла в Риме одним майским днем. С отцом Джонатаном мы договорились встретиться на площади Пяти Лун в час заката. Излишне говорить, что он назначил и место, и время, а когда я попросил несколько уточнить, что значит час заката, безмятежно ответствовал: «Это когда наступает вечер». Не зная, что еще сказать, я решил явиться пораньше. Он уже был там. Следующие 2 часа отец Джонатан рассказывал мне об апостольской пенитенциарии, об архиве грехов и о роли пенитенциариев в миру. Все время я не уставал удивляться. Невероятно, что никому до сих пор не пришло в голову рассказать эту историю. Наша прогулка по улочкам Рима закончилась в церкви Сан-Луиджи деи Франчези перед мученичеством святого Матфея Караваджо, первым испытательным стендом для обучения священников-профайлеров. Священнослужители во многих случаях сотрудничают с силами правопорядка. В Италии с 1999 года существует подразделение по борьбе с сектами SAS, в котором духовные лица работают бок о бок с полицейскими, помогая лучше понять преступления, связанные с так называемым сатанизмом. Не за тем, чтобы выманить какого-то демона, но для того, чтобы распознать особый демонический смысл, какой отдельные преступники, чаще всего убийцы, придают своим действиям. Расшифровать этот смысл значит прояснить мотивы зверских злодеяний и создать базу данных, незаменимую для следствия. За 2 месяца, последовавшие за нашей первой встречей, отец Джонатан просветил меня, наглядно показав, как функционирует его особенное министерство, и открыв передо мной тайны магических мест Рима, которые мы вместе осматривали, у меня то и дело захватывало дух, и которые я описал в романе. Он читал мне лекции обо всем на свете. Знания его простирались от криминальных случаев до искусства, архитектуры, истории, вплоть до происхождения фосфорицирующего лака. Что до вопросов веры и религии, он с добродушной терпимостью относился к моим недоумениям и охотно вступал со мной в открытую дискуссию. К концу нашего общения я осознал, что невольно проделал некий духовный путь, и это помогло мне понять, как лучше построить мое повествование. В современном обществе над духовной жизнью часто подшучивают или считают, что она подходит только для необразованных масс, или же сводят к практикам New Age. Люди попросту утратили способность к элементарному развлечению добра и зла. В результате они уступили Бога интегралистам, экстремистам, карикатуристам, ведь фанатики атеизма не так уж и отличаются от религиозных фанатиков. Вот почему люди потеряли способность заглянуть в себя и за пределами категорий этики и морали, тем более такого произвольного понятия, как политическая корректность, найти исконную дихотомию, которая позволяет определять и оценивать любой поступок. Добро и зло. Инь и ян. В один прекрасный день отец Джонатан сообщил мне, что теперь я готов рассказать мою историю, пожелал мне оставаться всегда на стороне света и распрощался, пообещав, что мы еще свидимся. До сих пор этого не произошло. Я искал его, но безуспешно, и надеюсь, что этот роман сведет нас снова. Хотя что-то заставляет меня подозревать, что этого не случится, ибо все, что мы должны были сказать друг другу, было уже сказано. Вторая встреча была с Н.Н., жившим в 19-м, начале 20 века. Первый и до сих пор единственный серийный убийца-трансформист в истории представляет собой один из самых интересных случаев в криминологии. Н.Н. не инициалы, а сокращенное латинское «nomen nescio». Имя неизвестно, которым принято обозначать людей, чью личность невозможно идентифицировать. В англосаксонском мире этому соответствует вымышленное имя Джон Ду. В 1916 году труп мужчины возрастом около 35 лет был найден на берегу моря близ Остенда в Бельгии. Мужчина захлебнулся и утонул. По одежде и документам можно было предположить, что это государственный служащий из Ливерпуля, пропавший без вести 2 года назад. Когда местные власти предъявили тело родственникам, специально прибывшим из Англии, те его не опознали, настаивая на том, что произошла ошибка. Однако, если судить по фотографиям, которые предъявили родственники, можно было усмотреть невероятное сходство между НН и английским служащим, и не только это сближало их. Оба страшно любили пудинг и предпочитали рыжеволосых проституток. Оба принимали лекарства от болезни печени и, что очень важно, слегка прихрамывали на правую ногу. В случае утопленника судебный врач заметил, что специфически сношена подошва правого ботинка, а на правой стопе сбоку имеется мозоль, указывающая, что вес тела падал на эту сторону из-за дефекта походки. Помимо этих сходных черт, были обнаружены и другие доказательства. В последнем жилище НН полицейские наткнулись на целую коллекцию документов и личных вещей, принадлежавших гражданам разных европейских государств. Проведенное следствие показало, что все они в свое время бесследно исчезали. Мало того, исчезновение можно было упорядочить по возрасту жертв, который постоянно возрастал. Отсюда вывод, что НН выбирал жертв, имея в виду занять их место. Тела не были найдены, но легко предположить, что НН убивал этих людей, прежде чем присвоить их личности. Дело, слабо подкрепленное достоверными доказательствами по причине неразвитости научных методов тогдашней криминалистики, было передано в архив, но вновь привлекло к себе внимание в 30-е годы, когда психиатры Гурбон и Фейл опубликовали первые исследования по синдрому Фрегали по имени знаменитого итальянского комика-трансформиста, и появились статьи о неврологическом расстройстве, известном как синдром Капгра. Обе патологии представляют собой феномен противоположной НН. Страдающий ими убежден в том, что видит трансформации в окружающих людях, но описание этих состояний положило начало целой серии научных исследований, в ходе которых выявились и другие синдромы, например, синдром хамелеона, который достаточно близок к бельгийскому случаю. Этим феноменом совершенной адаптации был вдохновлен «Зелик», великолепный фильм Вуди Аллена. Дело НН лежит в основе новой отрасли юридических наук – судебной нейробиологии, которая изучает преступления, исходя из генетических или физиологических карт. Такие методы позволяют по-иному осмыслить и квалифицировать некоторые преступления. К примеру, уменьшить срок убийцы с нарушениями в лобных долях и с генетической картой, показывающей предрасположенность к насилию, или доказать, что мужчина, заколовший ножом свою невесту, совершил это под воздействием недостатка витамина В12, вызванного веганской диетой, которой он придерживался на протяжении 25 лет. Так или иначе, талант НН до сих пор остается уникальным, если не считать случая девушки в зеркале, который я пересказал в романе. Молодая мексиканка существовала на самом деле, хотя, в отличие от НН, никого не убивала. Из этических соображений я изменил ее имя и назвал ее Анхелиной. НН был похоронен на маленьком кладбище вблизи моря. На могильной плите выбита эпитафия «Тело неопознанного утопленника. Остенде. 1916». Доната Карризи.